Глава 29. Астрахань. 6 августа 1711 года. «Никифор! Живой! Ура нашему атаману! Герои! Братцы, гуляем! Ай, молодцы хлопцы!» Примерно такими возгласами встретили меня и выбравшихся с персидских пределов казаков и черкесов в ватажники, уже ожидавшие 3 недели нас в Астрахани, как только мы сошли с расшивы Каспийской армии на причал. И тут же ко мне подбежал обрадованный Василий Борисов, который спросил: «Атаман, ты откуда?» Кивнув на расшиву, я ответил: «Из Баку». «Рассказывай, как смог из Ленгеруда выбраться». «Особо и рассказывать не о чем. Убрались из города до подхода персов, долго уходили от погони и по горам выбрались в Азербайджан. А там уже калмыков встретили и до Кумшатского добрались». «Как-то у тебя все просто получается». Борисов, прищурившись, недоверчиво посмотрел на меня, а я только усмехнулся. «Хочешь подробностей, казаков спроси». «Это само собой». «Ладно», — сказал я сотнику. «Веди к нашей стоянке, а то достало уже это море». «Да, да, конечно. Пошли». Мы с Борисовым, а за нами ватажники, направились вдоль причалов дальше по берегу. Вокруг нас богатый мирный город, в котором все тихо и спокойно. Благодать. Особенно после разграбленного и разоренного Азербайджана, в котором после калмыков, дагестанских горцев и наших казаков жителей почти не осталось, а на месте городов только развалины и волки воют. «Эх, хорошо здесь», — выдохнул я. «Это точно», — подтвердил Василий. «Что насчет нашей добычи?» «Нормально. Как в Астрахань пришли, все приказчикам Толстопятого сдали». «А деньги?» «Сегодня вечером сам Семен Семенович должен лично приехать. С ним полный расчет». «Ага, хорошо. Новости есть?» «В городе все по-старому, а интересных новостей только 2. Первое, что Гаврюша Старченко тоже в море ходил». «Обана!» – удивился я. «И как его поход сложился?» «На удивление, неплохо. Он собрал почти 2000 гультяев, снова высадился в Астрабадском заливе и взял город Фарабад». «Молодец, Гаврюша, растет в мастерстве». «А то. Он вольницу свою разогнал, дисциплину поднял и высадку по уму провел. Сначала береговые батареи захватил, а только после этого на Фарабад пошел». «А вторая новость?» Борисов вмиг стал серьезным, оглянулся по сторонам и понизил голос до полушепота. «В городе странные люди мелькали, человека 3-4. По виду самые обычные поволжские разбойники, но это только внешне. Больно верченые». «И что?» «Они тобой очень сильно интересовались, а когда наши расшивы с трофейными бусами к причалам подходили, эти непонятные людишки нас поджидали, и, как шепнули мои знакомые стражники, с заряженными пистолями. В общем, ты как хочешь, Никифор, а без охраны я тебя теперь никуда не отпущу». «Не переживай, Василий, я и сам все понимаю, а значит, буду внимателен. Кстати, куда делись эти самые люди, которые меня ждали?» «Не знаю, мне о них сказали только через 2 дней после прибытия. Послал казаков их поискать, да куда там? Как сквозь землю провалились. Наверное, покинули город и где-нибудь в рыбацком поселке по Волге отсиживаются». Дальше разговор переключился на ватажные дела, и, разговаривая обо всем и ни о чем, мы дошли до нашего лагеря. Ватага втянулась в палаточный городок за стенами города, и понеслось гульбище, которое меня пока, конечно же, не касалось. Это для казаков, солдат и черкесов поход уже окончен, и можно вино и горилку потреблять. А я вместе с сотниками просматривал составленный Борисовым список нашей ленгерудской добычи, которая была не так уж и мала, как мне казалось, в самом начале, и прикидывал финансовый выхлоп с нашего 3-го похода по Хвалынскому морю. Итак, хабар. Во-первых, персидские деньги – 42 тысячи абасси, то есть 8 тысяч рублей. Во-вторых, 4 торговых буса, и это еще 500 рубликов. В-третьих, 1000 тюков зеленого чая с плантации Ленгеруда. Местная цена в Астрахани 5 рублей за тюк чая. К калмыки, хивинцы и черкесы дадут 10, в России это уже 15, а в Европе 30. Мы скинули все Толстопятову по 9, значит, с этого товара имеем 9000 рублей. В-четвертых, 300 кип шелка и 400 рулонов сафьяна, это еще 5000. В-пятых, серебряная, золотая, фарфоровая и фаянсовая посуда, плюс драгоценности городских богачей и купцов. И получаем еще 6000. В оконцовке всякие мелочи, богатая одежда, оружие, эксклюзивные предметы обихода, зеркала, столики из красного и черного дерева, гребни из слоновой кости и так далее, которые потянули на 3500. В общей сумме мы имеем 32 тысячи полновесных серебряных кружков, десятая часть из которых моя, и получается, что я стану богаче на 3200 монет. Конечно, нынешнюю добычу с прошлогодней никак не сравнить, и все же неплохо сходили. Хотя в боестолкновениях на побережье, в городе и при отступлении из Ленгеруда мы потеряли 47 человек, которых искренне жаль. Однако все ватажники знали, на что идут, и были готовы к неблагоприятному для себя исходу налета на чужие берега. «Неплохая сумма получается», — вторя моим мыслям после подсчета денежных средств, которые мы вскоре получим, высказался Рубцов. «Точно так», — согласился с ним Борисов и, цыкнув зубом, задумчиво произнес. «А интересно, сколько денег за наш хабар Толстопятов получит?» «Умножь сумму на три и узнаешь», — сказал я. «Только учти, что товар необходимо доставить за границу, договориться с таможенниками, дать им сдуть чиновникам и выгодно его реализовать. Это все время, дополнительные затраты, связи, опыт купца, надежные приказчики и знания особенностей торговли. А без этого прибыли не видать». «Жаль. А то я уж начал подумывать, чтобы свой караван куда-нибудь за границу организовать». «Подожди. Придет время, поторгуем». «Ты это серьезно, Никифор?» «Да. Есть задумка когда-нибудь в Хиву сходить». «А какой товар повезем?» Борисову ответил Рубцов, похлопавший ладонью по своей сабле и посмотревший на меня. «Клинки, я думаю. Правильно мыслю, атаман?» «Верная думка». Мы посмеялись над словами Сергея, как над очень смешной шуткой, а затем стали собираться в гости к Толстопятову, который уже должен прибыть в город с нашими денежками. Сборы были недолгими. Помылись, переоделись в чистую одежду, взяли в сопровождение десяток казаков и спустя полчаса были в Белом городе на Табачном дворе, где находились склады моего родственника. Семен Семенович встретил нас тепло и, не откладывая дела в долгий ящик, полностью рассчитался со мной за товар. И когда после отбытия сотников и большей части казаков, сопровождающих повозку с денежными мешками в наш лагерь, мы остались вдвоем, Толстопятов напоил меня настоящим кофе. При этом мы обсудили ряд незначительных вопросов относительно трофеев, и напоследок он спросил: «Чем дальше заняться, думаешь?» «Крепость свою продолжу отстраивать, если ничего необычного не произойдет». «А торговлей заняться не желаешь?» «И этот меня в торговлю тянет», — подумал я. «Не иначе это знак, что на время надо успокоиться и завязать с грабительскими походами на соседей». «Желаний много, и все они разные, Семен Семенович. За все не ухватишься. Батя в политику тянет, полковник Лоскут к своим делам прислоняет, Кумшацкий к себе зовет, обещает полк дать. А мне хочется жить спокойно, жену каждую ночь любить и ничего не опасаться». «Понятные у тебя желания, Никифор, но для такого человека, как ты, неизбыточные». «Сам это понимаю». «Ну ладно». Толстопятов встал и протянул мне свою широкую, как саперная лопатка, ладонь. «Бывай, родственник. И не забывай, что всякую добычу, какую добудешь, лучше всего мне сдавать». «Счастливо, Семен Семенович», — я усмехнулся. «А про хабар не напоминай, все и так ясно». Я пожал руку царицынского главы, покинул табачный двор и с тремя казаками, в прошлом бойцами особой сотни полковника Лоскута, двинулся по ночной Астрахани к Волге. Каждый из нас был настороже. Пространных людей, которые мной интересовались, Все, кому было нужно, уже знали. И, честно говоря, мы специально задержались у Толстопятого в гостях, дабы словить убийц на живца. Однако по городу прошли настолько спокойно, что я такому сам удивился. Ни одного косого или недоброжелательного взгляда на себе не почувствовал, сплошной позитив. С одной стороны, хорошо, врага рядом нет, а с другой плохо. Киллеры где-то неподалеку. Про мое возвращение вскоре узнают и начнут готовить новую акцию по моему устранению. Впрочем, начхать на убийц и тех, кто их по мою душу послал. Ни я, ни мои ватажники их не боимся и готовы встретить врагов со всем нашим радушием.